на поруки перед силами жизни и зла, перед далтищем Бога разлуки, что уставил нас из угла. Я беру тебя на поруки от суда городской щиты. Ты как роща после порубки, ты мне крикнула: защити! Отвернутся друзья, подруги, чтобы вспыхнуть ее головы. Поверстную сегодня в голове печи гостей затопите печаль в моем доме. Поет прошлое кирпича, все горит синим пламенем, кроме печаль, этих был поспешных поленья в слове, вырвавшимся, хрипя, ощущение ослепления, как сказали братья, греха, боли мне не хватало, боли сумасшедшей голове, сколько прошлых дров на колонии, хорошо и печали, горей. Так бывает пожар, дождь, на ночь вспыхшие глаза, и румяны, подведевшие, подойдешь, а в квартире забыть домой, к прежней жизни, подойдет первый.